Глава 1249. Я Мэн Чэнь. Звёздное небо снаружи, подобно чёрному покрывалу, растягивалось до самого горизонта. Когда Мэн Хао выбрался наружу, он увидел другие сияющие разломы, откуда вылетали практики. Немалое число членов Альянса Небесного Бога решили попытать счастье в 33 преисподнях. Из выбравшихся наружу людей некоторые выглядели напуганными, другие, наоборот, счастливыми. Очевидно, им удалось добыть внутри нечто очень ценное. Этих практиков быстро кольцом окружали их собратья по секте, не позволяя чужакам приблизиться к счастливчикам. После этого эти группы отправлялись в родные секты и кланы. Остальные не обрадовались такому повороту событий, но в конечном счёте решили не вступать в драку ради добытого из миров разломов. Мэн Хао смешался с толпой, которая покидала область 33 преисподних, до него донеслись обрывки разговоров. «Закрылись! Первое открытие этих преисподней подошло к концу. В следующие станут доступны больше захоронений. Эти 33 преисподних открываются 3 раза подряд, причём паузы между открытиями не такие уж и большие. Вскоре придёт время второго открытия, а там и до третьего недалеко. Не могу дождаться третьего открытия. Насколько мне известно, именно во время него секты находят ценнейшие сокровища и даосские заклинания. Жаль только, что с каждым открытием уровень опасности сильно возрастает. В этот раз погибло не очень много людей. Но во время второго открытия из разломов не вернётся уже половина практиков, третьи переживут лишь настоящие везунчики». Глаза Мэн Хао заблестели, но ему удалось сохранить маску невозмутимости. В группе этих практиков его культивация царства бессмертия выглядела довольно блекло, к счастью, в толпе нашлись и другие практики этого царства, поэтому он не сильно выделялся. Мэн Хао старался держаться их скорости, поэтому он начал медленно перемещаться из авангарда в хвост. Группа под предводительством эксперта царства Дао наконец выбралась из региона 33 преисподних, со временем оттуда вылетела Мэн Хао. Выбравшись, он с ярким блеском в глазах окинул взглядом усыпанное яркими огнями звёздное небо, что резко контрастировало с непроглядной чернотой области 33 преисподних. Оглядевшись, Мэн Хао обнаружил тысячи боевых кораблей, окружавших 33 преисподних. Некоторые секты Альянса Небесного Бога успели даже возвести на месте парящие дворцы. Когда его группа практиков начала разлетаться по своим сектам, Мэн Хао быстро нашёл среди множества судов корабль, принадлежащий клану Мэн. Молодой господин и его защитник Дао внимательно изучали всех выходящих из 33 преисподних практиков в надежде найти среди них людей из клана Мэн. Глаза Мэн Хао холодно заблестели, его лицо внезапно посерело и приобрело такое выражение, будто он только что чудом спасся из лап смерти. После чего он, пошатываясь, словно от тяжёлых ран, полетел к кораблю клана Мэн. Поначалу в хаосе спешащих в свои секты людей его невозможно было заметить, но когда сумятица улеглась, юный господин на палубе корабля клана Мэн наконец заметил летящего к ним практика. Молодой человек в шёлках заметно оживился, а вот его защитник Дао наоборот хмуро смотрел куда-то вдаль. Не обнаружив среди выживших других членов клана Мэн, он тяжело вздохнул. По команде были опущены барьеры корабля, что позволило Мэн Хао без проблем приземлиться на борт. Его тут же скрутило в приступе кровавого кашля. Чтобы удержаться на трясущихся ногах, он сцепился в рейлинг. «Ограждение на борту корабля для предотвращения падения экипажа и пассажиров за борт». «Как так вышло, что вернулся только ты один?» – прорычал защитник Дао. «Что осталось с остальными?» Среди оставленных на корабле практиков было несколько давно служивших ему слуг. Один из них, старший слуга средних лет, совсем недавно упрекал его в безалаберности, теперь же с удивлением смотрел на вернувшегося живым Мэн Чэня. Всё-таки среди всех отправленных в 33 преисподних практиков его культивация была самой слабой. Каким-то чудом живым удалось вернуться только ему. У другого борта корабля стояли молодой человек из клана Хань и его защитник Дао. Зловеще поглядывая на Мэн Хао, он медленно облизал губы. «Никогда бы не подумал, что именно он сумеет вернуться оттуда живым», – пробормотал молодой человек. «Везучий малый». От одного вида Мэн Хао в его глазах появился странный блеск. Его защитник Дао никак на это не отреагировал. Он понимал значение такого взгляда и нездоровый интерес его подопечного к этому практику из клана Мэн. В ответ на крик защитника Дао лицо Мэн Хао побледнело ещё больше, его начало трясти. «Мертвы! Все мертвы!» – с горечью выдавил он. Мэн Хао не знал, в какой манере обычно разговаривал Мэн Чэнь, поэтому ограничился лишь парой слов. Он закашлялся кровью, зашатался, словно в любую секунду мог рухнуть на палубу без чувств. Но при взгляде на юного господина клана Мэн, биение его сердца слегка ускорилось. «Мертвы?» – воскликнул защитник Дао. «Как, чёрт возьми, все погибли, но ты сумел выжить! Что там произошло? Говори!» Мэнхао проигнорировал крики защитника Дао и хлопком по своей бездонной сумке вытащил серебряный трезубец. «Мэнчэнь выполнил порученное задание!» — объявил Мэнчэнь, гордо подняв трезубец над головой. «Хоть я чуть не погиб, мне все же удалось вернуться с этим сокровищем. Остальные пожертвовали собой, чтобы добыть этот магический предмет!» Глаза юного господина заблестели. Подскочив к Мэнхао, он вырвал у него серебряный трезубец и пару раз взмахнул им на пробу, после чего его лицо озарила восторженная улыбка. На всякий случай он проверил бездонную сумку Мэнчэня. Не обнаружив там ничего интересного, он вернул ее со словами. «Неплохо, Мэнчэнь! Это будет зачтено тебе как небольшая заслуга перед кланом!» Юный господин покрутил трезубец, пока наконец не разразился громким смехом. «С этим ценным сокровищем можно возвращаться в клан. Уверен, патриарх будет очень мною доволен!» Едва держась на ногах, Мэнчэнь неуклюже поклонился и с трудом сложил ладони. «Это заслуга не одного Мэнчэня, а всех погибших ради этого сокровища собратьев по клану. Разумеется, нам удалось добиться цели добыть сокровище только благодаря гениальному плану юного господина». Молодой человек в шелках пораженно уставился на него, а потом со смехом положил ему руку на плечо. «Отлично сказано!» – добродушно сказал юный господин. «Ты хорошо потрудился, поэтому вот тебе моя награда. Ты можешь провести 3 дня в лазарете, где исцелят твои раны. Люди, отведите его!» Мэнхао подхватило несколько человек и понесли в лазарет. Пожилой защитник Дао нахмурился. У него не возникло подозрения относительно истории Мэнхао. Сейчас его куда больше беспокоило, как объяснить случившееся патриархам. Он не стал особо размышлять о некоторых странностях поведения Мэнчэня, а вот старший слуга, которому доводилось иметь с ним дело, явно не ожидал такой реакции от Мэнчэня. Молодой человек из клана Хань не мог отвести глаз от Мэнхао, с каждой секундой огонек в них разгорался все ярче. Спустя 3 дня Мэнхао отправился в свою каюту для занятий культивацией, он оставил на дверях записку, где просил его не беспокоить во время процесса исцеления. Хотя в этом не было особой нужды, мало кто интересовался делами Мэнчэня. На судне у Мэнчэня не было друзей. Во время нахождения в лазарете Мэнхао обвил своим божественным сознанием весь корабль. Стоило ему пожелать, и он мог убить всех практиков на борту, даже защитников Дао. Понаблюдав за людьми на борту и послушав разговоры рядовых членов экипажа, а также бесед между юным господином Мэн Дэ со своим защитником Дао, и увидев некоторые извращенные увлечения гостей из клана Хань, Мэнхао нахмурил брови. Теперь он понял, насколько тяжело Мэнчэню давалась служба на этом судне. Не говоря уже об испытанных им унижениях. Из-за этого на судне не было никого, с кем бы он был хоть сколько-то дружен, за исключением, пожалуй, старшего слуги. Он оказался единственным, кто был удивлен возвращению Мэнхао. Наблюдение за ним в течение нескольких дней помогло ему понять, что хоть этот человек вел себя с Мэнчэнем довольно дружелюбно, на самом деле им двигали какие-то недобрые мотивы. Одной тихой ночью, пока он находился в медитативном трансе, Мэнхао послал частичку божественной воли и погрузил его разом в хаос, беззвучно убив его. Его смерть переполошила членов клана Мэн, но по окончанию расследования защитника Дао было установлено, старший слуга погиб в результате инцидента во время занятий культивацией. Люди повздыхали и поохали, но быстро забыли об этом, после чего корабль клана Мэн продолжил свой путь через территорию Альянса Небесного Бога. Когда корабль находился неподалеку от пограничной планеты, Мэнхао покинул лазарет и вернулся в каюту Мэнчэня для занятий культивацией. После убийства Патриарха Черной Души и других экспертов, назначенная за голову Мэнхао награда уже не выглядела такой заманчивой. К тому же свою роль сыграло и открытие 33 преисподних. Нынче мало кто вспоминал о Мэнхао. Его поисками занимались только ученики сект, чьих патриархов убил Мэнхао. Поэтому передвигаться по территории Альянса Небесного Бога стало значительно проще. Блокада была практически снята, а с ней распечатана и большая часть перемещающих порталов. Помимо стандартных осмотров, представленные к порталам, практики больше никак не пытались отыскать Мэнхао. Многие резонно полагали, что Мэнхао просто погиб в 33 преисподних. Даже сообщество Небесного Бога не издало новых приказов относительно дальнейших поисков. В таких условиях корабль клана Мэн без труда прошел через пограничную планету и оказался за пределами Альянса Небесного Бога. Почувствовав изменения в звездном небе, Мэнхао открыл глаза и поднялся на палубу корабля, где со вздохом посмотрел на оставленный позади Альянс Небесного Бога. За то недолгое время, что он находился на 8-й горе и море, ему многое довелось пережить. Он уничтожил сообщество Черной Души, оказался в списке разыскиваемых Альянсом Небесного Бога, исполнил давнюю мечту пройти имперские экзамены, повстречал даосского жреца из секты Праведного Благородства, выучил заклятие запечатывания небес, убил несколько дао-лордов, побывал в 33 преисподних, где ему по-настоящему улыбнулась удача, и занял место Мэнчэня на корабле. «Как только доберусь до клана Мэн, Их ждет серьезная встряска». С блеском в глазах Манхао улыбнулся. В этот момент у него за спиной внезапно раздался томный голос. «Эту ночь ты проведешь в моей каюте».